Когда Рагни подошел к окну, Эллен задала ему в спину давно назревший вопрос. «Стрела, которую принес декан Маис, содержала послание от тебя, и еще он вошел в катакомбы, несмотря на то, что дверь закрылась за нами, мало того, изумрудные стержни в стрелах. Можешь объяснить? Мы не смеем требовать, но неужели ты действительно с самого начала знал о Ксерте?» Вопрос звучал так жалобно, что любому захотелось бы подойти и погладить девушку по головке. Однако чувство умиления у Рагни отсутствовало напрочь. К счастью для сестер, вместо него во внутреннем мире расположилась кладезь самовлюбленности. «Хотите знать, как я догадался о том, что Ксерта предаст нас? Ну, так это же я, чего еще ожидали? А если серьезно, сам чуть не полысел от удивления, когда подноготная деканши раскрылась. Да, стрелу с посланием позаботиться о моей шкуре Маису заслал я, но только из мер предосторожности, ведь мы собирались остаться в катакомбах с противником, который при желании стер бы меня в порошок. Изумрудные стержни из той же песни. К тому же, корыстный интерес у владычицы разума, исследующий подземелья Алесфил, прослеживался слишком явно, и даже такие девушки, как вы, с хлеборезками вместо мозгов должны были это понимать. Уверен, Эллен подумала о такой возможности, и наверняка предприняла защитные меры, но в итоге вы обделались. Прямо в трусы насрали, по-другому и не скажешь. При упоминании их бесполезности, сестры понуро опустили головы, все, кроме Эллен, желавшие узнать всю правду. Ах да, как блондин проник в катакомбы. Помнишь, я прислонился к засовам двери и пялился в дырку словно 30-летний девственник. Так вот, внутри щелей тогда осталось несколько стержней из белого титаниума. Я их прикрепил к верхушкам отверстий, и со стороны было незаметно, но вот щеколды обратно встать уже не могли. Глава 38. Старший, ты просто нечто. Девушки отчаянно пытались понять, насколько широки границы тайн Рагни, однако с каждым разом он приобретал еще больший ореол таинственности. Невероятные навыки стрельбы и боевых искусств уровня пиковых практиков, противоестественный способ уплотнения ауры, нечеловеческая наблюдательность, предусмотрительность бывалого мастера. Как вообще кто-то в возрасте до 20 лет может обладать столь широким спектром способностей? Неужели он на самом деле из высших миров? Или же вообще тот, кто смог переродиться, сохранив воспоминания о прошлой жизни? Даже будучи обладательницей высокого интеллекта, Эллен не могла распознать подноготную юноши, а гадать, тыча пальцем в целый океан предположений, не имело никакого смысла. «Если все же решишь продать нам сферу, можешь требовать любую цену. Мы с сестрами сделаем все, чтобы погасить долг». Решимость в глазах Мирры нашла полную поддержку младшеньких, на что Рагни лишь пожал плечами. «Вряд ли вы когда-нибудь найдете нечто столь же ценное, как искусственные колодцы». Размышляя о невероятной удаче, сопутствовавшей в подземелье, где он получил воистину бесценное сокровище, юноша уже выпрыгнул из окна. По мере увеличения силы надобность в таких неудобных штуках, как двери и лестницы, терялась, а уж о мнении окружающих по поводу его способа передвижения Рагни беспокоился в последнюю очередь. «Где же Маис? Мне нужно выловить его одного и забрать сферу до встречи с деканом Сияющего Молота». Осматриваясь по сторонам в поисках лиц преподавателей или членов залы Белого Древа, которые могли выдать его, юноша добрел сначала до кабинета декана Стеклянного Призрака, где его не оказалось, а затем до центральной залы. И здесь нет. Неужели все-таки придется идти на контракт с главным ремесленником без второй сферы? Не самые радужные перспективы вырисовывались в разуме юноши. Он не знал, насколько силен глава залы Сияющего Молота. По крайней мере, в высших мирах ремесленники ничуть не уступали в боевой мощи другим мастерам. Все благодаря артефакторным механизмам, способным перевернуть ход битвы с ног на голову. Посмотрите, как то здесь. Да это же негласный номер один нового потока. И чего это ты скрытничаешь? Неужели боишься столкнуться с местью залы зверя? Большинство старшекурсников не желало связываться с маленьким тираном стеклянного призрака, однако это не касалось учеников пятого потока. Самые опытные молодые мастера могли дать фору даже бывалым воинам благодаря юношеской прыти, а уж гордости в таких индивидах хватало на трех именитых повелителей ауры. Разумеется, унижение целой залы было не тем событием, мимо которого они как старшие прошли бы с равнодушными лицами. «Не волнуйся, малец, я тебя не обижу. Ты доказал, что достоин проявлять дерзость, но все же границы должны быть. Если не согласен, попробуй изменить мое мнение. Сможешь победить Ару, и в залах Иссы не останется недовольных твоим поведением». Высокий парень с внушительным телосложением и аурой, достигший первого этапа стадии высвобождения, преградил дорогу Рогне, когда тот удалялся от центральной залы. Тут же уголки губ юноши дрогнули, он был не в настроении с кем-либо разговаривать, но главной причиной недовольства стал один простой, но очень досадный факт. «Преградил мне путь». Из наставлений старших племени Варда следовало, что любой, кто тебя останавливал и не давал пройти, наносил оскорбление воинской доблести. Для воителя Казигарат подобное приравнивалось к пощечине, так что настроение юноши рухнуло в самую пучину, где место раздумий заняли ярость и жажда убийства. «Как насчет такого? Сейчас ты примешь мой вызов, и я раздроблю твои кости, сдеру кожу, а после сожгу плоть, но не волнуйся, эти мерзкие глазки трогать не стану, хочу видеть, как невежество в них утонет в океане боли». Ученики, ожидавшие очередного шоу с участием самого известного в Академии Смутьяна, который почему-то был одет не в излюбленную шубу, а забинтована кимуме, ошеломленно раскрыли рты. Они не могли издать и звука, из-за чего вокруг стало смертельно тихо, но для тех, кто смотрел на лицо старшего, в ушах проявлялись фантомные звуки, ведь тот багровел, будто раскаленный чайник на огне. «Не думай, что можешь провоцировать на бой старших залы зверя, не победив меня, злоязычный гаденыш, я вызываю тебя. Сражайся, если хватит смелости». С дуновением ветра возле обескураженной толпы приземлилась Фера, которой ученик залы интриг разума послал ментальный зов. «Лучше бы тебе прямо сейчас забиться в конуру, блохастая, я не в настроении для шуток. Будешь путаться под ногами, сдохнешь». Кровожадность в речах Рогни ощущалась за километр, никто не мог понять ее причины, так как ученики никогда не слышали о воспитании воинов Варда, но даже если бы слышали, понять бы не смогли. «Высокомерный сопляк, я бы разорвал тебя прямо сейчас, но позволю прожить до завтра. Ара, позаботься о нем, сделай так, чтобы не осталось ни одной целой кости». Глава 39. Обманщица. Неизвестно, как старшекурсник сохранил самообладание и не напал на Рогне, однако это спасло последнего от сиюминутной гибели. По крайней мере, так думали окружающие, вот только. «Хочешь развлечься завтра? Так тому и быть, смотри внимательно, что я сделаю с этой шавкой. То же самое ждет тебя, только намного, намного хуже». Всегда высокомерный и заносчивый, сейчас Рогни напоминал маньяка, которому перешли дорогу излюбленные жертвы. Все потому, что существовали проступки, которые воин Варда не мог игнорировать. Оскорбление от чего дома, предков и воинской доблести, если бы Рогни спустил подобное с рук, он бы ни за что не простил себе, ведь эти заветы до самого последнего вздоха защищали старшие братья, отец, дед и остальные воины рода. «Я принимаю твой вызов». Голос, в котором словно острый нож прорывалась жажда убийства, заставил волосы на теле преобразившейся Ары встать дыбом. Она не понимала, почему звериные инстинкты кричат бежать, ведь противник обладал куда меньшей силой, всего лишь мастер начальный. Девушка попыталась сосредоточиться на успокаивающей мысли, как вдруг аура Рогни вихрем вырвалась из тела. Всего 3 с небольшим метра в радиусе и 6 в диаметре, совершенно незначительный результат для такого гения, как она, если, конечно, исключить тот факт, что энергию уплотнили до в 2 крат. После выявления он имел обычную ауру в 3 метра. Не может быть. Этот парень уже на втором этапе стадии накопления. Все без исключения услышали вопль ученика зала стеклянного призрака, но никто не мог поверить его заключениям, ведь подобная скорость развития могла существовать разве что в сказках. 4 дня. Жалкие 4 дня прошли с момента выявления ауры, поэтому он просто не мог достигнуть второго этапа стадии накопления. Даже на то, чтобы возвыситься на малый этап беспрецедентным гением, требовалось около месяца, а то и больше, ни о каких 4 днях речи не шло. «Ты упустила шанс забиться в конуру, прими наказание». Слова прозвучали позади девушки, совершенно не ожидавшей, что Рагни сможет в мгновение ока исчезнуть из поля зрения. Отпрыгнув в сторону, Ара обернулась к противнику, но почему-то вновь почувствовала угрозу сзади, и в этот раз ей не удалось уклониться. Мощный удар в затылок чуть было не вырубил волчицу, и лишь неимоверным усилием воли, во время падения она смогла встать на 4 лапы и рвануть вперед. Если бы не это, последующий удар юноши, чьи руки обрамляли стеклянные кастеты с острыми шипами, убил бы Ару. Почему он двигается настолько быстро? Вопрос, интересовавший всех и каждого, на самом деле не представлял собой такой уж большой тайны. Обладая 2-кратно уплотненной аурой, мастер мог победить любого практика мира 7-го порядка, так как он в 2 раза превосходил их в силе, все упиралось в объем энергии. Потолок, который после возвышения на целую стадию увеличился вдвое, позволял вместо крошечных хлопков под ступнями использовать мгновенное перемещение всего тела, что расходовало куда больше энергии, зато многократно увеличивало скорость. «Не думай, что меня так легко победить». Розовая аура взвилась вокруг девушки, взметнув ее окровавленные волосы вверх, а в следующую секунду волчица набросилась на противника, свирепо полосуя его остаточные изображения когтями. Десятки метров земной тверди разрезались в считанные секунды, поэтому большинство учеников бросилось в рассыпную, но Рагни все ни по чем, он уклонялся так легко и непринужденно, что казалось, будто взрослый мастер сражается против 5-летнего ребенка. «Я устал ждать, пока ты покажешь хоть что-то серьезное. Похоже, даже Шавка – слишком громкое прозвище». Остановившись, Рагни пренебрежительно уставился на когтистую лапу, которая за несколько десятков сантиметров до его лица будто увязла в чем-то. Недоумевающие зрители вскоре поняли. Аура белого титаниума полностью погасила энергию удара. Рассыпчатая и колкая, она не внушала трепет, но все равно смогла превзойти неумолимую силу талантливейшей ученицы. С гулким хрустом Рагни впечатал кастет в ребра девушки, которую подбросила в воздух, однако она так и не отлетела из-за увязшей, словно в зыбучих песках, правой руки. Пока Ара еще находилась в воздухе, юноша слегка пригнулся, а затем разразился целой серией невероятно быстрых атак, которые слились в один продолжительный звук дробящихся костей. Грудная клетка девушки превратилась в фарш, а она, находясь еще в воздухе, потеряла сознание. «Старший из зала зверя, ты ведь не станешь прятаться от меня завтра. Нет ведь, правда? Обещаю, я устрою тебе самое ужасное сражение из всех, которые ты когда-либо проходил, и оно уж, поверь, станет последним». С этими словами юноша развернулся и направился прочь, на поиски Маиса, как вдруг позади послышался болезненный кашель. Рагни не ожидал увидеть поднимающуюся противницу, находившуюся при смерти после стольких ударов. Она действительно могла отправиться в потусторонний мир с секунды на секунду, но страха в глазах Хары не было и в помине. «Госпожа Шуат, этот поединок не стоит в вашей жизни. Пожалуйста, не нужно. Вы же погибнете». Со стороны младших залы зверя послышались молебны, однако девушка не собиралась отступать. Рагни, заметивший твердость в ее духе, утвердительно кивнул, после чего создал стеклянный лук с единственной стрелой. «Она, воин, такая же, как я, лучшая смерть для нас, смерть в бою. Госпожа, молю, остановите это безумие». Девушка еле стояла на ногах, не говоря уже об оказании сопротивления, так был ли смысл продолжать упорствовать. Ее сородич, Мастер саврой белого волка выбежал вперед и встал на защиту, готовясь принять стрелу на собственную спину, однако девушка отодвинула его. «Передай тете, что я не смогу исполнить последний завет родителей, став первым мастером стадии преобразования Дамашват. Пусть младший брат примет это бремя, я знаю, он справится». Уставившись прямо в глаза Рагне, Ара встала в боевую стойку, насколько это представлялось возможным в ее состоянии. Спустя секунду тетива со звуком «пен» соскочила с пальцев, а стеклянная стрела отправилась в полет, но вместо того, чтобы пронзить голову, снаряд пронесся мимо и глубоко вонзился в стену центральной залы. «Перекладывать заветы родителей на других? Какой позор! Я бы мог подарить тебе смерть достойную воина, но ты оказалась очередной пустышкой». Раскрошив лук в руках, Рагни скривил губы, впервые за долгое время он подумал, что встретил кого-то близкого по духу, но эта женщина оказалась жалкой обманщицей. Именно в этот момент на пути юноши появились три силуэта, явно не собиравшихся сдвигаться в сторону. Сколько самоубийц за один день? Даже если это прямое нарушение правил Академии, я размажу их. Кровожадные мысли достигли самого пика. Но когда юноша внимательно пригляделся к невежам, то признал в них декана Маиса и Арамира, а вот третий. Глава 40. Обследование печати. Так вот ты где, сумасшедший ребенок. Зачем сбежал из палаты? Ах, неважно, ты уже был здоров на тот момент, но впредь запомни, дожидайся решения лекаря и не бери инициативу на себя. К тому же, тебя хотел обследовать мой коллега, позволь представить. Зеослит, глава залы сияющего молота. Мысли Рагни тут же спутались, ведь он никак не ожидал встретить того, от кого так отчаянно прятался. Судя по колебаниям ауры, он находится на втором или третьем этапе стадии высвобождения, а с учетом артефактов и механизмов, передо мной пиковый мастер седьмого порядка. Оценивая шансы на победу, юноша пришел к не самым утешительным результатам, однако в отличие от утра, когда он находился на дне пищевой цепочки мастеров, сейчас дела обстояли намного лучше. По крайней мере, Рагни мог одержать победу, при условии, что удача зацелует ему пятую точку со страстью синовального любовника. Арашват, почему лучшая ученица четвертого потока в таком состоянии? И, на ее теле следы твоей ауры. Казалось, очевидный вывод, к которому пришел бы любой разумный человек, не хотел формироваться в разуме Маиса и двух других деканов, но после внимательного наблюдения за юношей, мастера обнаружили нечто невероятное. Второй этап стадии накопления. Взволнованный возглас Арамира окончательно убедил главу зала стеклянного призрака в том, что он лицезрел не иллюзию. «Сколько же тайн ты скрываешь?» Шок все еще читался в глазах блондина, но он сумел справиться с ним, так как обладал некоторыми знаниями о непостижимых способностях горделивого ученика. Это ни в коем разе не касалось двух других деканов, однако они также предпочли не задавать лишних вопросов, ведь цель прибытия ничуть не уступала в градации интереса. «Мы видели артефакт, впаянный в твою грудь. От него расходятся линии, которые корнями впиваются в ауру, и это, несомненно, влияет на нее. Ты должен понимать, что любое внешнее воздействие, даже если оно положительное, неуклонно нагружает колодец, а он на начальных этапах развития очень хрупок. Декан Лид может исследовать артефакт и ограничить, в случае если он относится к вредоносным. Юноша прекрасно понимал, что все эти доводы нужны лишь для убеждения. На самом же деле деканы просто хотели получить ответы. «Раз судьба сама натолкнула меня на мастера-кузнеца, стоит попробовать. Если что-то пойдет не так, Маис наверняка выберет мою сторону из-за знаний, а уж вдвоем мы точно справимся». Решившись, Рагни дал согласие и проследовал за деканами, а точнее за Лидом, который привел всех в святую святых сияющего молота, кузницу. Но место работы низкорослика не пестрило классическими ингредиентами в виде духоты, смога и испарений пота. Напротив, чистейшие помещения с богатым инструментарием полнились уютом. начиная от молотов и заканчивая крошечными спицами, иглами и резцами для ювелирной работы, здесь можно было найти все. Как только Лид вооружился артефакторным окуляром с высоким показателем приближения и особыми перчатками, юноша снял часть бинтов с груди, являя синий кристалл на общее обозрение. Хмурые брови низкорослого декана после пары секунд разгладились, чтобы тут же выгнуться дугой. Ошеломление овладело кузнецом настолько, что его губы начали подрагивать. «От, откуда это?» Реакция коллеги доказала деканам, что они не зря привели мальчишку на обследование. «Неважно, другое дело, сможешь ли ты снять эту штуку? Если да, то в качестве платы можешь оставить ее себе». Любопытство деканов возобладало над статусом, и они одновременно обратились к Лиду. Как артефакт влияет на ауру и организм? Что за минерал использован для его создания? Интерес деканов слегка разнился, но ни одного из них глава зала сияющего молота порадовать не мог. Кристалл слишком высокого уровня, он сделан в мире как минимум на порядок выше нашего, так что заключение о нем сделать я не могу. Единственное точное заключение, артефакт выполняет функцию печати, но что именно он ограничивает, мне неведомо. Касательно твоего предложения, низкорослый перевел взгляд на юношу. Боюсь, снять артефакт невозможно для любого, у кого нет ключа. Моих скромных знаний хватило лишь на поверхностную оценку, но этого достаточно для понимания всей сложности структуры механизма. Единственный способ избавиться от него – разрушить питающий кристалл, однако, Рогни превратился в слух, всем видом демонстрируя, что он заинтересован в словах декана. Однако питающий кристалл печати слишком крепок, не знаю, из какого он минерала, но таких точно нет в мире Фалинар. Даже для скола небольшого кусочка понадобится сила за пределами стадии преобразования. Единственная, кто преодолела пределы мира и не оставила Фалинар, великая Исса, основательница Академии, но о ней никто вот уже 10 лет ничего не слышал. Есть, конечно, еще один метод, но он довольно опасен. На западе, в гряде грохочущей земли обитает особый вид зверодемонов. Каменный Аддур, питающийся огненными бесами. Такой рацион крайне опасен, так как живущие в жерлах вулкана бесы взрываются перед смертью, и когда они попадают в желудок хищников, то попросту разрывают их изнутри. Из-за отсутствия другой добычи в безжизненной гряде каменные Аддур выработали особый орган в пищеварительном тракте, зловонный камень, который может впитывать разрушительную энергию до определенной точки, а затем в мгновение ока высвобождать ее. Благодаря этому органу Аддур без проблем пожирают бесов и даже используют огненное дыхание. Если сможешь добыть такой, я попытаюсь сфокусировать энергию высвобождения для скола хотя бы небольшого кусочка. Это ослабит печать и позволит тебе самому изнутри воздействовать на артефакт, постепенно преодолевая ограничения. Есть, правда, одна небольшая загвоздка. Упомянутые зверодемоны все до 1/3 ранга. Глава 41. Угрозы. К удивлению декана последняя оговорка ничуть не смутила Рогне. Он с полными решимости глазами смотрел на главу зала сияющего молота в ожидании более подробного описания местности, куда ему предстояло отправиться. Так как грохочущие земли находятся под контролем великого дома Бефис, Академия не имеет там власти и преподаватели не смогут помочь в добыче минерала. И все же есть способ получить зловонный камень относительно безопасно. Уши Рогни аж вздрогнули, настолько он навострился. Раз в 20 лет у каменных Аддур протекает цикл смены зловонных камней, так как минерал за это время теряет эффективность. Если ты сможешь обучиться иллюзиям стеклянного призрака, то сможешь выкрасть его из экскрементов монстров. Лицо юноши потемнело, словно он услышал нечто крайне возмутительное. Да, придется повозиться, запачкаться, чтобы отыскать минерал, но такова цена осуществления твоего желания. Пожав плечами, низкорослый декан вернулся к рабочему месту для того, чтобы положить артефакторную лупу в футляр. В это время задумчивый Рогни обратился к Маису. «Никто не заставит меня копаться в дерьме.